Раздался сбоку все тот же знакомый голос. И это, конечно, был голос Митьки-партизана. Федюнин рванулся в сторону, железная рука тотчас вернула его назад. — Ты мне за это ответишь, — прохрипел Федюнин в слепой бессильной ярости. — Ты от меня теперь под семью замками не схоронишься. Я тебя упеку. — А ну, помоги, — говорю, — набирать. Так же негромко приказал Митькин голос, и те же сильные руки ощутимо тряхнули Федюнина. И он, мотнувшись туда-обратно головой, едва удержался на ногах. «Не дождешься, хоть убей на месте! Не стану ворам помогать!» — в бешенстве обернулся на голос Федюнин. «Убивайте, не стану!» «Кому ты нужен?» — со сдержанной издевкой ответил все тот же голос. «Стой! Куда?» Федюнин кинулся бежать, но тут же был схвачен и немедленно укрощен. Кто-то грузно навалился на него сверху, придавил грудью и лицом к земле. И сколько Федюнин не пыхтел, наливаясь кровью, сбросить эту тяжесть с себя не мог. Кто-то отвратительно сопевший легко ломал любую его попытку к сопротивлению. Затем же железные руки, как пушинку, оторвали его от земли и бережно посадили на солому. Тогда Федюнин от унижения и бессилия беззвучно заплакал и, пряча лицо от стыда, по птичьи неловко нахохлился, уткнувшись в воротник плаща. Какое-то странное безразличие к своему положению, ко всему на свете, охватило его. Сидевший рядом с ним для караула с обмотанной тряпкой рожей, чтобы не быть узнанным, время от времени хорошо знакомым опять-таки Митькиным голосом утешал его. «Брось, что ты, Федюнин!» — говорил он. «Свекла — овощ такая, раз-два — и опять выросла. Главное — здоровье береги. Жизнь долгая. Ты потерпи, потерпи, легче будет. На печку залезешь, отогреешься. Эх, городской человек, а в такую темноту забрался. Вот оно боком и выходит. Ты, сукин сын Волков, что делаешь?» Не выдержал такую муку Федюнин. «Думаешь, это тебе в партизанах война?» «Какой я к тебе, черту, Волков!» — изумился все тот же знакомый голос. «Кто же ты в таком случае?» — заворочился Федюнин. «Сиди, сиди, какая разница? Было нету. Вот тебе и весь сказ. Закури!» «Не хочу!» — отмахнулся Федюнин и, заворотив голову так, что хрустнула шея, напряженно прислушивался к возне у бурта, пытаясь узнать голоса, но и это ему не удалось. Все перепуталось. Час-два или все четыре прошло. Он не знал. Сидевший возле него и часто куривший караульщик поднялся, разминаясь, хрипло, прокуренно хохотнул. «А теперь топай, председатель», — разрешил он. «Только гляди, крепко запомни эту ночку. Затеешь с народом драку, при любом повороте крышка тебе». Федюнин, нахохлившись, с замиранием сердца ожидал, что последует дальше. Промозглый ветер, усиливаясь, посвистывал у самой земли в сырых, засохших ветках лебеды. Рядом никого не было. Вскочив на ноги, он долго вертел головой в разные стороны, но кроме ветра и шороха соломы так ничего и не услышал. «Путь черт! Может, это мне приснилось?» — подумал он, мотая тяжелой от расходившейся крови головой. «Какая там чертова свекла? Какой Митька? Ах да, дед Макар! Дед Макар тот самый умер!» Не разбирая дороги, Федюнин тяжело побрел напрямик через поле. Сквозь раскисшие подошвы чувствовалась холодная грязь. Федюнин подумал, что теперь непременно разболеется. На душе стало еще паршивее, еще гаже. Добравшись до дому, он кое-как разделся и, чувствуя, как горит голова, выпил целый стакан водки из непочатой еще бутылки, приберегаемой на всякий непредвиденный случай.